Аристократка. Григорий Иванович шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать. Я, братцы, не люблю баб, которые в шляпках. Если баба в шляпке, или чулочки на ней финикосовые, или мопсик у нее на руках, или зуб золотой, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место. В свое время я, конечно, увлекался одной аристократкой. Гулял с ней, в театр водил. В театре все и вышло. В театре она и развернула свою идеологию во всем объеме. А встретился я с ней во дворе на собрании. Гляжу, стоит такая фря. Чулочки на ней, зуб золоченый. Откуда, говорю, вы, гражданка, из какого номера? Я, говорит, из 7-го. Пожалуйста, говорю, живите. И сразу она как-то мне ужасно понравилась. Зачастил я к ней в 7-й номер. Бывало, приду к ней как лицо официальное, так сказать, как у вас, гражданка, в смысле порчи, водопровода, уборной, действует. Да, отвечает, действует. А сама кутается в байковый платок, не мур-мур больше, только глазами стрижет и зуб во рте блестит. Походила к ней месяц, привыкла. Стала подробнее отвечать. Дескать, действует водопровод. Спасибо вам, Григорий Иванович. Дальше больше. Стали мы с ней по улицам гулять. Выйдем на улицу, а она велит себя под руку принять. Прямую под руку и волочу еще щука. Чего сказать, не знаю. Перед народом совестно. Вот однажды она мне говорит, что у меня, говорит, все по улицам воете. Аж голова закрутилась. Вы, говорит, как кавалер и у власти сводили меня, например, в театр. Можно, говорю. А тут как раз на следующий день прислала комитика билеты в оперу. Один билет я получил, а другой мне Васька слесарь пожертвовал. На билеты я не посмотрел, они разные. Который мой внизу сидит, а который Васькин аж на самой галерейке. Вот пошли мы с ней, сели в театр. Она села на мой билет, я на Васькин. Сижу на верхотуре, ни хрена не вижу. А если нагнуться через барьер, то ее вижу, хотя плохо. Поскучал я, поскучал, вниз сошел, гляжу, антракт. А она в антракте ходит. Здрасте, говорю, здрасте. Интересно, говорю, действует ли тут водопровод? Не знаю, говорит. А сама буфет, я за ней. Ходит она по буфету и на стойку смотрит. А на стойке блюда, на блюде пирожные. А этаким гусем, этаким буржуем нерезным вьюсь вокруг нее, предлагаю, дескать, если вам желательно скушать одно пирожное, не стесняйтесь, я заплачу. Мерси, говорит. И вдруг подходит развратной походкой к блюду, цоп с кремом и жрет. А денег-то у меня кот наплакал. Самое большее, что на 3 пирожные. Она кушает, а я с беспокойством карманом шарю. Смотрю рукой, сколько у меня денег-то. А денег-то у меня с гульки нос. Села она с кремом, цоп другое. Я аж крякнул, но молчу. Взяла меня такая буржуйская стыдливость, дескать, кавалеры не при деньгах. Я говорю, хожу вокруг нее, что петух, она хохочет, на комплимент напрашивается. Я говорю, не пора ли нам в театр сесть? Звонили, может быть? Она говорит, нет. И берет третье. Я говорю, натощак немного, может, вытошнит? Нет, говорит, мы привыкшие. И берет четвертое. Тут ударила мне кровь в голову. Ложи, говорю, в зад. Она испужалась, открыла рот, во рте зуб блестит. А мне снова попала вожжа под хвост. Все равно думаю, теперь с ней не гулять. Ложи, говорю, к чертовой матери. Положила она назад, а я хозяину. Сколько с нас причитается за 3 скучные пирожные? А хозяин держится индифферентно, Ваньку валяет. С вас, говорит, за 4 скучные пирожные и столько-то. Как, говорю, 4, когда 4-е в блюде находится. Нет, говорит. Хотя она и в блюде находится, но надкус на нем сделан и пальцами смята. Я говорю, как надкус? Помилуйте, это ваши смешные фантазии. А хозяин держит индифферентно перед рожей, руками крутит. Народ, конечно, собрался. Эксперты. Одни говорят, надкус сделан, другие нет. Я вывернул карманы. Всякое барахло, конечно, на пол вывалилось. Народ хохочет, а мне не смешно. Я деньги считаю. Сосчитал в обрез на 4 штуки. Зря мать честная спорила. Заплатил деньги, обращаюсь к даме. Да кушать-ка, дескать, заплачено. А дама конфузится, стесняется докушивать. А тут какой-то дядя ввязался. Давай, говорит, и я докушаю. И докушал, сволочь, на мои деньги. Сели мы в театр, досмотрели оперу и домой. А у дома она мне говорит своим буржуйским тоном. Это довольно, говорит, свинство с вашей стороны, которые без денег не ездят с дамами. А я говорю, не в деньгах счастье, извини за выражение. Так мы с ней и разошлись. Не нравятся мне аристократки.